17 апреля в Пиняне состоялось совещание, участники которого рассмотрели вопрос успешного проведения 5-го международного форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту. В его работе приняли участие председатель Комитета культурной связи за границей и председатель Корейского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года Ким Джон Сук, соответствующие работники, национальный лидер Рабочей партии Мексики, генсек Национального исполнительного совета партии Затхия Бангладеш, генсек ЦК Объединенной национально-социалистической партии Непала, представители международного региональных и национальных оргкомитетов форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, организации дружбы и солидарности, находящейся с визитом в нашей стране по случаю Дня Солнца. Речами обменялись председатель Ким Джон Сук и другие. Выступавшие обратились с призывом ко всем прогрессивным политическим партиям и организациям мира активнее действовать, чтобы прославить текущий год годом восхваления великих исполинов, выходцев из Горпекту. На совещании конкретно рассмотрели направление деятельности для успешного проведения 5-го международного форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту. Участники совещания приняли письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Уина.